Сиди здесь. Выхожу из будки охраны, закрываю снаружи дверь, ключи закидываю в карман. Прохожу по коридору, людей нет. Открываю дверь в другой коридор, иду уже по нему. Здание большое, помещений много. Наконец-то замечаю на одной из дверей выцветшую надпись акварелью. Отделение милосердия. С большой буквы, с восклицательным знаком на конце. Дверь закрыта, продаю ригель замка, вхожу вовнутрь. В воздухе сильно пахнет хлором вперемешку с ацетоном. В коридоре никого нет, но с палат слышатся стоны. Захожу в первую, и тут резко запах нечистот бьет мне в нос. Пахнет гнилью. Я закрываю рот воротником, дышать очень тяжело. В палате, рассчитанной на двоих, на трех койках лежат люди. Две старушки спят, но выглядят так, будто они уже мертвы. Один старик с черными осколками вместо зубов хватается за свои очень редкие седые волосы и тянет их в разные стороны. Медленно, с мучениями. Он шепчет что-то невнятное, не обращает на меня внимания. Одеяло все желтое, с высохшими красными пятнами. Пол липкий, на стенах оранжевые пятна и следы кала. За ними никто не следит в этой больнице. Понятно, почему половина их них не проживет и года. Подхожу к старику, кладу руку ему на предплечье. Хочется перед продажей с ним поговорить, обсудить самочувствие, спросить, все ли в порядке. Но я не могу. Это доставит страдания им и мне. Лучше все делать быстро. Оборачиваюсь назад, обе бабушки спят. Вопрос. За мной сейчас наблюдают? Равно цена ответа на ваш вопрос составляет 50 000 рублей. Согласен, равно ответ нет, за вами нет никакой слежки. Продать. Старик исчезает, равно мужчина 85 лет со всей прилегающей собственностью. 1052 940 рублей. Подхожу к одной из бабушек. Она сильно исхудавшая, волосы сальные, грязь скопилась за ушами и под подбородком. Покрыта красными пятнами по всему телу. На щеках сильный румянец, переходящий через переносицу на лоб. Кладу руку ей на плечо. Она открывает глаза, щурится, смотрит на меня, улыбается. Наконец-то, шепчет она, к горлу поднимается ком. Продать равно женщина 70 лет со всей прилегающей собственностью. 1 620 860 рублей. 2. Нужно еще 48. Подхожу к последней бабушке. Равно вас снова обнаружили. У вас 9 часов для устранения всех свидетелей. Стоп, что? Бабушка же спит. Она точно спит. Продать. Быстро говорю я, прикоснувшись к бабушке. Равно женщина 72 лет со всей прилегающей собственностью. 2 549 400 рублей равно вас снова обнаружили. У вас 7 часов для устранения всех свидетелей. Стойте. Нет. Что происходит? Что я сделал не так, равно вас снова обнаружили. У вас 5 часов для устранения всех свидетелей равно вас снова обнаружили. У вас 3 часа для устранения всех свидетелей. Глава 18. Лес. Вопрос. Что происходит? Кто меня заметил? Равно цена ответа на ваш вопрос составляет 2 000 000 рублей. Согласен, равно ответ, когда вы продавали наручники в том подвале, один из сотрудников ОМОНа успел снять ваши пытки на камеру своего телефона. Пока вы ходили по дому-интернату, он был в пути в Ставрополь, и теперь, прибыв на место, показал видео своему начальнику. Тот, в свою очередь, продемонстрировал его нескольким коллегам. Это и является причиной оповещений. Я начал кашлять, прелый воздух проник в легкие слишком глубоко. Шатаясь, открыл дверь, вышел в коридор, сделал вдох, почуял запах ацетона. Вопрос, кашель. «Почему ты мне не сказала об этом раньше? Я же тебя спрашивал». Шок и гнев перешли в ту стадию, когда уже не хочется кричать. «Теперь разум чист, и мне надо что-то срочно предпринимать, иначе я умру». Равно цена ответа на ваш вопрос составляет 10 000 рублей. Согласен. Пустота перед глазами, все размыто. Я не вижу ничего, кроме текста, полная сосредоточенность. Больше нельзя медлить. Одна лишняя секунда – и я погиб, равно ответ ранее вы спросили, кто меня еще заметил, где свидетели. Ответ был достаточно полный для данного вопроса. Вопрос о том, попали ли вы на камеры видеонаблюдения или на какие-либо другие записывающие устройства, не был задан. Это отдельный вопрос с другой ценой оплаты. Хорошо, я все понял, надо действовать. Система не собиралась мне помогать, не стоило от нее ждать милосердия. Иду по коридору, медсестра выходит из кабинета, протирая рот от крошек, руки трет об халат. «Вы кто?» – спрашивает она с набитым ртом. Подхожу к ней, смотрю за спину. В кабинете накрытый стол, за которым сидят двое женщин. Обе они полные, им далеко за 40, На них нет халата, но они не выглядят больными. Либо подруги, либо все же коллеги, но пришедшие не в рабочую смену. Хотя, возможно, они работают, но решили не надевать медицинскую одежду просто сами по себе. Потому что им все равно, как и женщине напротив меня, которая стоит с раскрытым халатом. Вопрос. За мной в данный момент ведется слежка, тут есть камеры. Что? Спрашивает медсестра. От нее сильно пахнет спиртом, который неудачно пытается пробить еще более страшный аромат дешевых духов. Равно цена ответа на ваш вопрос составляет 100 000 рублей. Согласен. Она вопросительно вскидывает брови, равно ответнет, в этом отделении не работают камеры видеонаблюдения, и за вами не ведется в данный момент слежка. Смотрю на медсестру, глаза плывут, взгляд не испуган, скорее заинтересован. На ногтях пятна от былого маникюра, спина сутулая, помада с губ уже вышла за края, пачкая нижнюю губу, равно вас снова обнаружили. У вас 1:32 для устранения всех свидетелей. Значит, остался час. Кто-то показал мое видео еще кому-то. Остается только надеяться, что я успею быстро разобраться с оставшимися делами. У меня, как раз таки, есть кое-кто на примете. Хватаю медсестру за руку, захлопываю дверь. Что ты? Продать равно женщина 43 лет со всей прилегающей собственностью. 5608-200 рублей. Все, самое сложное позади. Надо было начать. Теперь, дальше, должно стать проще. Открываю дверь, захожу в комнату. На столе лежат две небольшие бутылки виски или коньяка, печеные пироги, по бумажным тарелкам разложена жареная курица. Рядом с пирогом на самом краю большой металлической тарелки лежит нож. Достаю быстрым движением пистолет из кармана и наставляю на одну из женщин. Та, которая полнее. Ложись на пол, быстро. Она первые пару секунд смотрит на меня в растерянности, потом поднимает руки, удивительно быстро начинает плакать и кричать. Вторая женщина хватает кухонный нож со стола. Это было слышно достаточно отчетливо. Грохот лезвия, прошедшего по металлической тарелке, несложно узнать. Поворачиваюсь обратно, не даю себе слишком много времени раздумывать о своих поступках и сомневаться в действиях. Стреляю ей в грудь. В ушах звенит, на секунду мир зашатался. Она роняет нож, падает на спину, начинает что-то говорить, но я не слушаю. Поворачиваюсь обратно к столу, надо что-то придумать, что-то предпринять. Есть идея. Хватаю скатерть со стола, тяну на себя, еда падает на пол, но звука я не слышу. Накрываю скатертью лицо раненой женщины, чтобы она ничего не видела. Крик первой женщины, пытающейся спрятаться под столом, пробивает звон в ушах. Я нагибаюсь к ней, кладу руку на спину. Я говорю продать, но не слышу себя. Равно женщина 52 лет со всей прилегающей собственностью. 4 660 080 рублей. Последняя женщина еще жива. Подхожу к ней. Под накрытой скатертью растекается лужа крови. Беру ее за лодыжку. Спазм в горле. Поворачиваю голову. Напрягаю шею. Продать равно женщина 39 лет со всей прилегающей собственностью. 2 540 000 рублей. 6. Выхожу из палаты. На звук выстрела должны были собраться оставшиеся пациенты, которые могут ходить, но никого все еще нет. Иду в следующую палату. Опять-таки там лежат престарелые люди. И снова в палате, рассчитанной на двух, находится трое. У одного мужчины нету обеих ног. У оставшихся двоих ничего примечательного не обнаружил. Подхожу к последнему, крепко спит. Поднимаю одеяло за край одной рукой и закрывая старика по голову. Оглядываюсь, один мужчина смотрит на меня, сильно в бок скосив глаза. Тот, кто без ног, тоже глядит в мою сторону. Отвернитесь. Но, на самом деле, это не поможет. Слишком опасно, они могут обнаружить мою способность. В голове мысль, продать глаза, лишить их возможности видеть. Сделать так с каждым из пациентов. Лишать зрения, подходить, закрывать одеялом и убивать. И так со всеми оставшимися. Всего лишь 44 человека. У меня должно хватить времени сделать это с каждым. Только в этом корпусе уже 30 человек. Скоро задание будет выполнено, и я получу возможность вернуть Лилу и Артема. Рука дрожит, одеяло мокрое, липкое. Пистолет в другой руке. Нет, так нельзя. Нет, я. Мужчина просыпается, слабой рукой пытается стянуть одеяло обратно, но у него это не получается. Я не могу. Напряжение в груди резко ослабевает. Я и правда не могу этого сделать. Мир возвращает яркость. Сильный запах фекалий бьет в ноздри. Я отхожу к стене. Сзади подоконник, закрытый на решетку. Сползаю по стене вниз, сажусь, отпускаю пистолет на пол и хватаюсь за лицо. Что я делаю? Ладони сползают по скулам, прикрывая мой нос и рот. Без понятия. Мне надо продать еще 44 человека. Я не смогу этого сделать. Я не смогу их всех убить. Я не убийца. Но что тогда мне остается? Умереть? Прожить эти полтора часа как человек, а не как монстр? И все это было тогда напрасно? Все мои жертвы не имели никакого смысла? Все это не значило ничего? Смотрю на стариков. Она боится что-то сказать. Они видят мой пистолет на полу. Поднимаюсь, выхожу в коридор. Пара пациентов стоят у входа в свои палаты. Они в непонимании крутят головы в разные стороны. Иду дальше, выхожу из отделения милосердия. У будки охранника выкидываю ключи у его двери. Кто-нибудь поможет, когда поймет, что случилось. На улице ночь, сажусь в свою машину. Кручу ключ зажигания. Загорается панель управления. Что мне делать? Вопрос. Я не знаю, что спросить. Надо уезжать куда-нибудь. Поеду к родителям, объясню им, что мне осталось недолго. И дело даже не в том, что некоторые мои травмы вернутся обратно. Там, на самом деле, не так уж и много осталось незакрепленных ранений. Те, что я не успел закрепить, не причинят серьезный вред, скорее всего. Дело в том, что я не вижу смысла дальше существовать без Лилы, с воспоминаниями о том, что я сделал. Я не смогу с этим жить. Просто не смогу. Капли дождя капают на лобовое стекло. По старой дороге, пролегающей между скалами, еду обратно на шоссе. Вопрос. Сколько у меня осталось времени? Равно цена ответа на ваш вопрос составляет 100 рублей. Согласен, равно ответ через 58 минут система торговца будет автоматически удалена, если вы не избавитесь от всех свидетелей. Я не успею доехать до города еще полтора часа, если мчаться на всей скорости, и к родителям еще полчаса, они далеко живут. Отпускаю педаль газа, сворачиваю машину на обочине дороги, глушу двигатель. Дождь становится сильней, по стеклу текут крупные ручейки. Темно, по дороге рядом пролетают машины. Мои руки на руле, прохладный и влажный воздух ощущается даже в салоне. Сую руку в карман, ищу телефон. Нету. Значит, где-то потерял. Купить телефон с сим-картой, с деньгами на счету. В правую руку. Согласен. Перед глазами пролетает текст. В руке появляется смартфон. Открываю звонок, набираю по памяти номер телефона. Прикладываю к уху. Гудки. Долгие гудки. Промежуток между каждым длится словно вечность. Алло, звучит голос мамы. Пытаюсь выдавить из себя хоть что-нибудь, вместо того, чтобы молчать. Но не могу. Слишком тяжело говорить. Дождь переходит в ливень, капли громко стучат по машине, грохот заглушает мысли. Алло, это кто? Раздается ее голос снова. Мам, это я. Жень, что случилось? Проходит пару секунд. Жень, расскажи мне, что происходит. В голосе чувствовалось, что она все знает. Как я убивал людей, как убил друга, как потерял жену. Но на самом деле она, скорее всего, просто видела новости по телевизору. Там меня, наверное, показывают уже не в первый раз. Мам, у меня все хорошо. Правда, не переживай за меня. Женя, она сдерживает слезы, когда говорит, пожалуйся, приезжай к нам. Приезжай, Жень. Хорошо, ладно, мам, я пойду. Все в порядке. Завершаю звонок, блокирую телефон. Продать равно смартфон. 6500 рублей. Откидываюсь на сиденье. Капля прорвалась через обшивку автомобиля, методично падает на панель управления. Кап, кап, кап. Смотрю в окно, машины пролетают по дороге, превращаясь в длинные красные лучи света. На фоне горы, молния бьет где-то позади, черное небо на секунду озаряется белым светом. Массивная горная вершина как тень, силуэт, прячется чуть ниже вспышки. Вот и все, конец. В машине холодно, закрываю молнию на куртке. Одна нога, без обуви, зудит и мерзнет. В голове воспоминания о том, как я ходил с отцом по лесу, хотя он больше напоминал аллею. Парк. По протоптанной дорожке мы ходили вдвоем, он что-то говорил, что я не понимал, какие-то взрослые слова, голые деревья, очень высокие, пролетали по бокам, эти воспоминания один в один как те, в палате, они приходят, когда я понимаю, что скоро надо прощаться с этим миром, в те моменты, когда особенно тяжело, когда ты не можешь отвлечься от всего, занявшись привычными тебе вещами, ты просто вынужден доживать последние свои мгновения, и ты без понятия, что тебе надо сделать, чтобы не потратить их впустую. Тру плечи, холодно, закрываю глаза, я не сплю, Наверное, просто дремлю. Картинки прошлого хотят вылезти из памяти, чтобы затмить мой мозг хотя бы на краткий миг своим видением. Мое сознание отчаянно не хочет смиряться с тем, что в скором времени мне придется сделать с самим собой. Изо рта идет пар, в салоне пахнет жженой резиной вперемешку с запахом воды. Методичное звучание падающих капель на панель управления заставляют мой слух держать концентрацию лишь на них. Мир плывет, сомкнутые веки становятся мягче, зрение словно может пробиться через них и выйти вперед, в другое место. Я будто сам могу переместиться куда-то из этого кресла, и я иду вперед. Меня тянет в сон. Как же хочется уйти вот так, без боли, просто одним мгновением. Сижу на скамейке, на улице, вокруг лес. Он густой, через него нельзя проглядеть на горизонте практически ничего, одни лишь деревья. Дорога идет с одной стороны и направляется в противоположную. Лавочка стоит на самом ее краю. Пару белочек бегают по земле, собирая орехи, птицы летают около деревьев. Кладу руку на пустое место рядом, чтобы поискать, что можно выпить. Сильно сушит. Кажется, что я уже целый день не ел и не пил. Но тут случайно прикасаюсь к ней. Лейла. Привет, удивляюсь я. А что ты тут делаешь? Она поворачивается ко мне. А кто ты? Я твой муж, Евгений. Ты не помнишь меня? Что-то такое было. Да, говорит она в раздумьях, но я не уверена. Как ты можешь это доказать? Смотрю на свои пальцы, но на мне нет кольца. После аварии он куда-то исчез. Может, сняли врачи, но ведь оно должно быть и у нее самой. Гляжу на ее руку, там ничего. А твое кольцо где? Какое кольцо, Евгений? О чем вы говорите? Ну, мамина, кольцо моей матери. Точно, я же его продал. Там еще куча вещей, продажу которых я даже не заметил. Она ничего на это не отвечает, будто я произнес что-то бессмысленное. Мы еще сидим некоторое время рядом. Оба смотрим на деревья. Слушай, ты куда-то пропала в последнее время. Я тебя, почему-то, редко вижу. Если честно, странно слышать такое от незнакомца. Смотрю на нее. Она улыбается, прикрывая рот ладонью. Я тоже смеюсь. Это надо исправлять, говорю я. Имена друг друга мы знаем, так что считайте, что уже друзья. Лицо ее мрачнеет. Она отпускает голову к земле. Может быть, все в порядке, Жень? Она поворачивается, возвращаясь домой. Наблюдаю за ней, она сидит полубоком, ноги уже смотрят в сторону дороги. Домой, я не могу, Лейла, не надо за меня держаться. Меня уже нет. Нет, ты же тут. Удивленно вскидываю брови, но где-то в груди таится ноющее неприятное ощущение приближения чего-то плохого. Нам было хорошо вместе, я помню, Лейла. Подожди, перебила она, дай мне сказать, а то ты, как обычно, не выслушиваешь, а потом по 100 раз переспрашиваешь. Она так похожа на нее. Манера общения, движение рук. Как улыбается, когда вспоминает что-то приятное, и как она недовольно скалится, когда злится. Это Лейла. Правда она. Не думай, что я тебя виню. Она долго смотрит мне в глаза. Мне столько всего хочется добавить, спросить. Но одновременно с тем я не хочу рушить эту тишину, эту паузу. Ты не виноват. Ты ничего мне не сделал. И ты мне не обязан. Если ты готов пожертвовать собой ради меня, то ты просто поменяешь местами двух несчастных людей. И как мне тогда быть? Просто забыть? Прекратить думать о тебе? Ты же знаешь, что я не смогу так. Лейла, давай, я просто останусь тут. Посидим вместе, поговорим. Что мне надо сделать, чтобы ты не уходила? Она смотрит на дорогу, хмурит брови, закрывает глаза и медленно вдыхает. Мне пора, Жень. Она поворачивается обратно, кладет мне руку на щеку. Слезы стекают по ее пальцам. Не уходи, Лейла. Пожалуйста. Я люблю тебя. Я тоже, Жень. И тут раздается стук в окно. Резко открываю глаза, смотрю в боковое стекло. Там стоит мужчина, прикрывающий одной рукой свою голову от дождя, а второй держит у лба так, чтобы разглядеть меня в салоне через окно. Не с первого раза, но все-таки нахожу кнопку, нажав на которую стекло опускается. Мир шатается. Перед глазами все еще стоит она. Запах хвойных деревьев будто вышел вместе со сном в реальность. Но аромат жженой резины быстро дает знать о себе, пробиваясь в нос. Казалось, что ливень должен вот-вот закончиться, но он не только не прекратил лить, он будто стал сильней. «Тебе нужна помощь, друг?» «В смысле?» Удивленно смотрю ему в глаза. Карие зрачки, коричневые брови и каштановые густые волосы, зализанные назад. Ему бы стоило надеть, если не шапку, то хотя бы куртку. Со мной все в порядке, добавляю я остановился на пару минут, сейчас поеду, спасибо. Ты уверен? Спрашивает он, осматривая салон автомобиля снаружи. Да, все нормально. Ну, как знаешь. Он убрал руки, дождь стекает с его тела, он стоит прямо и неподвижно, глядит в мою сторону, улыбается. Абсолютно белоснежные зубы пробивают своим ярким светом темноту. Молния бьет позади мужчины, свет озаряет его облик. На секунду он превращается в бездомного, что сидел у того мусорного бака. Та же одежда, та же шапка, и улыбка абсолютно такая же. Смотрю на него в ступоре. «Ты пришел за мной?» – шепчу я. Не прекращая улыбаться, он медленно кивает головой. Глава 19. Старт. Он все еще стоит под дождем, не убирая с лица улыбку. Смотрит, выжидая моего решения, будто у меня есть выбор. От него веет таинственностью. Чувствуется, что он знает гораздо больше, чем я способен понять. Я тянусь к противоположной двери и приоткрываю ее. Сюда, негромко говорю я в полумраке салона, но он слышит, я уверен. Он обходит машину, распахивает дверь и садится на переднее пассажирское сиденье. С его одежды льется вода, мокрые пряди прилипли ко лбу. Он захлопывает дверь, тишину наполняет ровный, размеренный звук капель, стекающих на пол автомобиля. «Ты кто?» – спрашиваю я. Он продолжает сидеть, глядя вперед, через окно, на улицу. Машины почти перестали разъезжать по шоссе, только изредка кто-то осмеливается выехать в такой ливень. Я – мастер, или же коричневый, выбирай любое имя, меня называют и так, что оно означает. Атмосфера ненормальности напоминает те первые мои мгновения на кушетке, когда я узнал, что обладаю странной способностью продавать вещи по прикосновению. Осознание того, что твой привычный мир можно так легко сломать одними буквами, цифрами, правилами, убийствами и, как ни странно, российскими рублями. Это ты все устроил? Да, он молчит. Я не смотрю на него. Крайне очевидно, на Бога лучше не заглядываться. Создатель миров, отец отцов, или кто он там, самый милосердный среди живущих и в то же время самый жестокий из всех существующих. Нет, это сделал не я. Приложил руку, признаюсь, но не отдавал прямых указаний. В общем, все сложнее, чем тебе может показаться. В словах даже больше воды, чем стекает с его одежды. Видимо, всезнающие только так и разговаривают. Ты бог, я поворачиваю голову. Он сидит в полумраке, искажаемом бликами дождя за окном. Густая щетина, почти борода. Простодушный взгляд, брови домики. Белоснежные зубы мелькают в полуоткрытом рту. Наблюдает за дождем, о чем-то размышляет. О вечном или о мирском. Почему он называет себя коричневым? Имя мастер ему, может быть, и подходит. Но коричневый, нет, он улыбнулся, а потом негромко смеется вслух. Нет, ты что, не бог я, такой же человек, как и ты. Там долгая история, замучаешься слушать. Вот как, не бог, тогда кто? Я уже отвечал. Хорошо, сколько у меня там времени осталось? Минут 10-20, нисколько, отвечает коричневый на мой незаданный вопрос. Да, я уже опоздал, он медленно кивает головой. Смотрю на ладонь, влажная, грязная, складки на подушечках пальцев. Кладу руку на руль. Продать. И ничего, никакого уведомления. Системы больше нет. На миг на душе становится легче, будто я отбросил тяжелый камень с души, но через секунду начинает сосать под ложечкой. Страх возвращается быстрее, чем может показаться. Я проиграл. Ты так думаешь? Да. Никак по-другому это назвать нельзя. Трогаю свой живот. Моя разодранная печень и селезенка. Почему они не болят? Ты забыл, что я тебе сказал тогда, у того мусорного бака. Мозг сам по себе старается откопать эти события в воспоминаниях, но ничего не находит. Вроде бы он говорил какой-то бред про боли стоматолога, это все, что я помню. Ты рассказывал мне о том, как терпеть боль. Да, это тоже. А ты не помнишь, какое уведомление тебе пришло после победы над полицейским? Уведомление? Было новое задание, убить кого-то, уже не помню, Артема или кого там еще. Мрачно смотрю на свои ладони на руле, не помню. Он кладет мне руку на плечо, я смотрю на нее. Грязь под ногтями, смугловатая кожа. Я говорил белому, что его игра слишком жестока, поэтому вышел сам подсказать тебе твою ситуацию. Ты победил, Жень, еще когда убил последнего игрока, Дмитрия. И тебе об этом написали, но ты не обратил внимания. Я победил. Глухое сердце вдруг оживает, немые пальцы наливаются кровью. «Ага», — продолжил коричневый. Ливень стих, Последние капли неохотно падают с неба. Я смотрю на него, не веря своим ушам. Но тогда почему, зачем я выполнял все эти задания? Над тобой издевались, Евгений. Я искренне тебе сочувствую. Я убивал зря. Столько людей, Артема, всех остальных. Я улыбаюсь. Коричневый смотрит на меня с легким удивлением. Вот эта шутка, вырывается из моей глотки. Я убил людей просто так. Я хватаю этого ублюдка за шиворот и с силой бью затылком об стекло. Я убил людей. Я знаю, тихо отвечает он. Мои мышцы еще при мне. Я разбиваю боковое стекло затылком Коричневого. Открываю дверь. Он падает на землю. Я выхожу. Он лежит лицом в грязи, в воде, что собралась в мелких лужах. Нагибаюсь. Переворачиваю его на спину, бью по лицу, скула трещит под моим кулаком. Еще раз, челюсть съезжает в бок, он щурится от боли, прикрывает лицо. Встаю, со всей силы бью ботинком по виску, он отпускает руки. Затем удар в грудь, потом еще, и еще, глухие звуки ломающихся ребер. Я опускаюсь, хватаю его за грудь. Почему? Почему ты не сказал мне? Его раны исчезают, кровь из глаз и ушей втягивается обратно. Красные следы от ударов растворяются, словно капля на раскаленной сковороде. Я говорил, ты нес бред, про какого-то стоматолога. Я кричу, почему, почему ты мне не сказал? Я дал тебе подсказку, намекал на будущие пытки. Почему не сказал прямо, ублюдок ты проклятый? Я дергаю его за воротник, но силы покидают руки. Я плачу, ты обещал пустить меня в систему желаний, если я выполню все. Почему ты мне лгал? Это сказал не я. Он встает, легким движением ладони убирает мои руки со своей одежды. Это говорил Белый. Все вопросы к нему. Кто такой Белый? Какой, нахрен, Коричневый? Да плевать мне на эти цвета. Верни мою жену, верни Артема и всех, кого я убил. Не могу. Тогда что мне делать? Я опускаюсь на землю, больше нет сил даже сидеть. Ладонями закрываю глаза. Это сон. Просто сон. Кошмар. Сейчас я проснусь. Все в порядке, Женя. Сейчас ты очнешься в своей комнате, и все вернется на круги своя. Ты снова займешься своим бизнесом, как всегда хотел. Перестанешь злиться на жену по пустякам. Наконец-то возьмете билеты и улетите за границу, как мечтали. Япония, Корея, Куба, без разницы. Хоть в Африку, хоть в Антарктиду. Куда угодно. Ты вернешь свою жизнь обратно. До этой чертовой больницы. До врачей. Полицейских, стариков, до всей этой гребаной системы. Ты откроешь глаза и проснешься. Веки поднимаются. Черная земля, небольшие лужи. В ухо заливается вода. У капота видны ноги Коричневого. Это не сон, шепчу я беззвучно. К сожалению, только ты кое в чем ошибся. В чем? В системе желаний. Он замолкает. Я тоже. У меня больше нет сил думать. В голове пустота, заполненная болью. Пустота страшнее тьмы. В тьме может быть что угодно. В пустоте, ничего. Смерть, объясни. Но его уже нет. Исчез так же внезапно, как и появился. Когда настало утро, рядом никого не было. Я лежал на задних сиденьях машины. Нос заложен, воздух в салоне холодный и сырой. Начинаю кашлять, грудь сжимает болью. Приподнимаюсь, в голове мутно, будто кто-то хорошенько приложил меня по затылку. Или будто я перепил. Опускаю взгляд. На полу, прямо на коврике, валяются кроссовки. Сбрасываю единственный ботинок, натягиваю их не торопясь. Они холодные, но хотя бы сухие. Кашлянув еще раз, открываю дверь, вылезаю наружу. Сплевываю зеленую слизь в грязь. Вот же черт, простудился. Впереди дорога, раннее утро, рассвет еще не начался. Я смотрю на гору, которая легла прямо рядом с этой дорогой. Кажется, она только со стороны выглядит такой большой. Может, если постараться, на нее можно забраться? Зачем? Сам не знаю. Голова отказывается думать, мысли растворяются в пустоте. Воспоминания дремлют где-то глубоко внутри черепной коробки. И, если честно, будить их мне совсем не хочется. Перехожу шоссе, направляюсь к подножью. Да, всю жизнь прожил в этой республике, но по горам так и не успел полазить. Интересно, как это делается? Надо ползком хвататься или просто сутуло подниматься? В конечном счете чередовал оба способа. Каждое движение заставляло сосредоточиться на самом процессе, отгоняя быстро возвращающиеся мысли. Я цепляюсь за камень или землю, поднимаю одну ногу, затем другую. Иногда удается приподнять корпус и даже пройтись вверх, но после дождя трава скользкая, и я часто возвращаюсь в исходное положение, на четвереньках, прижавшись к земле. Вперед, вперед и только вперед. Улыбка сама собой появляется на лице, я даже смеюсь. Это веселее, чем казалось. Еще шаг, еще один. Почти на вершине. Осталось лишь немного усилий, чтобы покорить гору. Главное, не забывать о втором шаге после первого, а в то же время держать в голове третий и четвертый. Наверное, так можно добиться всего в жизни. Просто делать маленькие шаги, но не останавливаться. Легкие горят, забитый нос прочищается свежим горным ветром. Еще шаг и все, я на вершине. Фух, опускаю голову, опираясь на колени, даю себе пару секунд передышки. Позади, простая скамейка, два пенька и доска. Сажусь, поднимаю взгляд, горы, лес, деревни, дорога, машины, утреннее небо, все, как на ладони. На горизонте поднимается розовый рассвет, лучами он окрашивает небосвод, и вдруг перед глазами появляется длинная, сияющая радуга. Улыбаюсь. Семь цветов, натуральные, живые. Ни одна фотография не передаст того, что можно увидеть только глазами. Семь. В школе говорили, что если объединить все цвета, то получится белый. Но когда я играл с пластилином и мешал все подряд, выходил лишь коричневый. Коричневый. Улыбка медленно сползает с лица. Перед глазами появляется текст. Черные, крупные буквы в квадратных скобках. Одно единственное предложение, без точки на конце. Равно добро пожаловать в систему желаний. За кулисье, система торговца. Надо разобраться, как там дела у Белого. Он, вроде бы, должен дать испытание трем людям. Три человека. Именно такое количество людей будут участвовать в игре, если он был третьим по счету. Если мне не изменяет память, так оно и было. Перемещаюсь в пространстве, останавливаюсь около Белого. Он стоит сверху, 10 метров над землей, на воздухе. Я взлетаю и встаю рядом, мы оба смотрим вниз. Из машины скорой помощи вытаскивают мужчину на носилках и переносят внутрь, в больницу. «Ищешь себе последователя?» – спрашиваю я. «Да», – отвечает хладнокровно Белый. «Он всегда говорит мало, предпочитает наблюдать. Как психопат, точно один в один как он. Мне уже становится жалко тех, кто станет его игроками. У тебя трое человек, да, на всякий случай уточняю я, да, двоих уже выбрал, остается один. Крыша больницы становится прозрачной, слой за слоем, этаж за этажом, как пирог. Мы спускаемся вниз, чтобы глянуть на мужчину поближе. Он лежит на кушетке, пару врачей ходит вокруг него, один из них поднимает ему подбородок, медсестра включает фонарь, направляет ему в горло. Врач запихивает какую-то трубку ему поглубже в глотку. Не самая приятная картина. «Почему он?» – спрашиваю я. «Я дал силы другому игроку. Тот устроил аварию. Теперь этот мужчина может умереть. Я хочу его спасти». Я глянул на мужчину. И правда выглядит неважно. Потом перевел свой пессимистичный взгляд на Белого. «Что-то мне кажется, что ты врешь. Не собираешься ты его спасать. Посмотреть хочешь, как он выбираться будет. Знаешь тот случай, когда просишь отца сварить лабиринт из металлических пластин, кладешь в центр червяка и начинаешь соль сыпать. Глядишь, как червяк ползет в страхе по лабиринту, ища выход. Ты хочешь сделать что-то подобное? Да, я чувствую это. Нет, я хочу дать шанс. Правда, мы вновь переводим взгляд на мужчину. Врачи все еще в суматохе. Как его зовут? Евгений. Интересное имя, надо запомнить. У меня всегда были проблемы с этим. Белый выставляет пять пальцев, будто держит яблоки в руке и начинает медленно крутить ладонь в воздухе. Реальность начинает пролетать быстрее, люди бегают в ускоренной съемке по палате, устанавливают катетер, капельницу. Через время мужчина открывает глаза. «Он, я решился», — говорит Белый. Перед Евгением появляется текст. Его голова повернута в бок на кушетке, поэтому читать ему однозначно неудобно. «А, нет, это мне неудобно читать». С его ракурса как раз таки все нормально. Интересно, интересно. Ты думаешь, он выберется? Не знаю. Но все равно решился отдать силу именно ему. Это странно, Белый. Обычно люди все наперед рассчитывают. А ты хоть и выглядишь умным, может, на самом деле, не догадываешься, что Евгений сейчас может просто умереть. У тебя останутся только два кандидата в таком случае. Это является проблемой, я подумал. Мне кажется, это как-то глупо выбирать в кандидаты потенциального мертвеца. Ты такими методами можешь уже сразу в морге пациентам способности раздавать. Почему нет? Белый молчит, наблюдает. Ладно, покажи мне остальных игроков. Белый снова делает движение руками. Каждый из семи использует магию по-своему. Белый выбрал простые, но в то же время такие пафосные движения. Это интересно, слегка раскрывает его натуру. Мы перемещаемся быстро по городу, но стоим на месте, на воздухе. Двигается сама земля, будто крутит глобус. И вот перед нашим взором выплывает парк. Белый делает жест рукой, откручивая время назад. На самом деле он не способен повелевать временем. Просто показывает события, которые уже произошли. Люди начинают ходить задом наперед. Детишки бегают по ступенькам назад. Девушка закатывает детскую коляску на себя. Дым из воздуха возвращается в сигарету стоящего у пруда мужчины. А потом вдруг кадр останавливается. Девушка сидит, прижавшись щекой к куртке мужчины. Оба на скамейке. Девочка положила ладонь на его кисть. Спускаюсь с неба, становлюсь напротив них. Хожу по асфальту. Приглядываюсь к мужчине, который сейчас держит телефон у уха. На тыльной стороне пальцы девушки. Это у него способности, что ли? Нет, у девчонки. Поворачиваюсь к ней. Черные волосы, низкий рост, веснушки на лице. Странно, а почему она хочет мести, и я дал ей возможность? Отойди немного. Я делаю два шага назад. Белый крутит кистью. Продать атриовентрикулярный узел и синусовый узел, говорит девушка, когда время запускается. Мужик начинает корчиться в боли, хватается за сердце. Девушка поднимается со скамейки и встает напротив него. «Постой!» – кричу я. Ладонь белого замирает. «Так, я не понял. Во-первых, что она сделала? Во-вторых, ты что, разрешаешь убивать людей? Мы же договорились, что нельзя раздавать способности, единственный функционал которого – простое убийство. Это аморально. У всех моих игроков способность торговца, начинает белый, они могут продавать что угодно с помощью касания. Ладно, а вот это интересно. А людей, ну, целиком, продавать могут, да. И части тела тоже, да, да. Она сейчас продала его сердце, почти. Это узлы, благодаря которым сердце стучит без перебоев. Интересно как, она врач. Я многозначительно киваю подбородком. Умный поступок, интересный. Ладно, в таких случаях можно и разрешить убийство. Она избавится от него, а потом пойдет убивать второго человека из своего списка. Белый опять делает свой привычный жест ладонью. Мир меняется, я все еще стою на асфальте. Мир двигается, будто подо мной не земля, а экран с меняющимся ландшафтом. Я оказываюсь на дороге после ДТП, грузовик врезался в машины, протаранив их. Около одного из автомобилей стоит эта же самая девчонка. Она плачет, но случится несчастный случай, говорит Белый. Она хотела убить вторую цель, водителя грузовика, но просчиталась и пострадали другие люди. Подхожу к ней. Она обнимает через разбитое окно водительской двери мужчину, того Евгения, который в больнице будет лежать через некоторое время. Вот и первопричина. Интересно, ты способности передаешь от одного к другому, от девушки к мужчине? Не передаю, просто решил, что это будет интересным. Может быть, только она откажется от способности. Я удивленно вскидываю брови. Серьезно, это же богатство и здоровье. Ты придумал способность, которая полностью закрывает большую часть человеческих потребностей. Кто вообще в своем разуме будет от нее отказываться? Она так решила. Значит, ее выбор. Глупый выбор. Смотрю на нее. Жалко, но даже такое бывает. Кто-то просто не готов получать силу, боится их. Ладно, начало я понял. Она хотела отомстить, ранила Евгения, теперь последний борется за жизнь в больнице. Думаю, стоит переходить к третьему игроку. Поднимаюсь в воздух, встаю рядом с белым. Движение кистью, глобус крутится. Мы перемещаемся в лес. Какой-то мужчина привязан к дереву, на лице повязка. Рядом люди с ножами переговариваются. А этот в плену. Это полицейский. Вышел в лес по звонку очевидцев. Его поймали и связали. Собирались резать, но я дал ему способность. Грабители какие-то, террористы. Один из мужиков подходит ближе и пару раз втыкает нож в печень мужчины, который привязан к дереву. Ух, больно на это смотреть. Ненавижу, когда лезвие что-то протыкает. Но тут внезапно полицейский говорит про дать, и мужчина с ножом пропадает. И правда, весь человек разом. Слушай, а куда все это исчезает? Аннигилирую на краю вселенной. Да, а почему просто не уничтожишь полностью из этого мира? Белый поворачивается ко мне, смотрит в глаза. Он так не часто делает. Весь мир – это цикл перерождения вселенной. Большой взрыв, расширение вселенной, тепловая смерть, возвращение вселенной обратно в былой размер, кристаллизация чистой энергии в один единственный атом и новый взрыв. Бесконечное перерождение материи. Если я просто удалю все проданные предметы, то Вселенная лишится части непрерывно циркулирующей энергии. Он сделал паузу и глянул на полицейского обратно. Это очень опасный прецедент. Я кивнул головой, будто понял, что он сказал. Да, именно так. Теперь бы узнать, что означает слово «прецедент». Как хорошо, что я могу узнать точный ответ на абсолютно любой вопрос. Правда, это слишком скучно. Поэтому не часто этим занимаюсь. Вслед за белым возвращаю взгляд к полицейскому. Ранение на его теле пропадает, когда мужчина говорит вылечить колотую рану живота. Потом дерево, к которому был привязан мужчина, исчезает вслед за раной. Дальше он пойдет выполнять свои задания, говорит белый. Интересно, но очень хочется узнать, как там наш третий игрок. Давай вернемся к Евгению. И вот мы снова у него. Многое пропустили. Евгений уже взялся за штатив и ходит по больнице. Он выжил. Кричу я, это чудо. Не верил я в него, но мне приятно, что он сломал мои ожидания. У него сильное стремление к жизни. Это хорошо. Он дальше бегает по больнице, много ходит туда-сюда. В конечном счете выходит на улицу, идет по тротуару к дороге. Внезапно ему становится плохо. Он напирается о женщину и продает ее. «Ну-ка, стой!» – кричу я, дай глянуть. Подлетаю к нему. Он лежит на земле. И правда, убил человека. А зачем он это сделал? Случайно, у него был инсульт, говорит Белый. Жалко. Мне кажется, это оставит у него сильную травму. Белый многозначительно молчит. Ладно, продолжаем. Евгений встает, на улице темно. Он идет к машине и уезжает к себе домой. Мы перемещаемся в его квартиру. Он обнимается со своей женой. Счастливый конец, спрашиваю я. Белый слегка улыбается. Вмиг дверь исчезает. В комнате появляется тот самый полицейский, который недавно был привязан к дереву. Он продает жену Евгения и прикасается к нему самому. Так, стоп, стоять, Белый. Что это за херь? Задание. Убить свидетелей. Белый махнул рукой, время замерло. А нахрена ты ему дал его? Короче, объясняй, что произошло. Белый одной рукой отматывает время назад, а другой перемещает нас по городу. Мы смотрим на парковку около больницы, где лежал Евгений. Туда подъезжает машина полицейского. Это все происходит вечером. Почти что одновременно с тем, как сам Евгений выбегал из больницы. Евгений оставил следы на камерах, начал Белый. Одна из медсестер позвонила в полицию. Звонок принял наш полицейский. Он приехал на место преступления. Полицейский выходит из машины, и тут Евгений выходит через черный вход на парковку. Они смотрят друг на друга. Вот это напряженная встреча. Замечаю я, интересно, что будет дальше. Евгений делает вид, что садится в свою машину, что у него успешно получается, а полицейский направляется в больницу дальше. Хитрец какой, а он мне нравится все больше и больше. Мы перемещаемся в кабинку охраны в больнице. Там стоят трое людей. Медсестра, которая заметила Евгения, охранник и полицейский. Охранник включает запись с камер видеонаблюдения на своем компьютере. Медсестра яростно жестикулирует, когда по камерам становится видно, как Евгений продает компьютеры в комнате врача. Системные блоки испаряются в воздухе. О, так она все заметила. Да, полицейский получает задание помощь другу. Он должен убить двоих свидетелей и получит за это улучшение способности. Полицейский достает пистолет и прикладывает его к затылку охранника. «Стой!» – кричу я. Белый резко делает взмах рукой, но мир замирал на неудачном моменте. Куски мозга охранника летят в сторону монитора. «Фе, я щурюсь, какая гадость! Он убьет их!» «Да я вижу! Ты мне лучше скажи, почему у тебя наказание в каждом задании – лишение способности?» «По сути, у этих заданий нет варианта того, чтобы от них отказаться. Ты вынуждаешь их следовать только по одному пути. Так легче. Я понимаю, но должен же быть элемент азарта в конце концов. Герои должны выбирать задания, которые хотят выполнять, а какие не хотят. Ты не дал нам шаблон заданий, стандарты, примеры. Ты прав, я понимающе киваю головой, но тебе самом не кажется странным, что от задания нельзя отказаться? Нет. Ладно, пусть будет по-твоему. Возвращай обратно к Евгению. Мы перемещаемся в его квартиру, когда полицейский продает Лилу. Я так и не понял, почему он это сделал, говорю я, пока мы наблюдаем за стоп-кадром, где полицейский схватил Евгения за шиворот. Жену-то зачем надо было полицейскому продавать? Запутался, отвечает Белый, думал, что она тоже свидетель. Серьезно, идиотский поступок. Я думал, что он будет расчетливее. Чаще всего зло путают с обычной человеческой глупостью. Ой, да, я разбираюсь в этих бритвах. Ладно, давай продолжать. Дальше они продолжают драку. Евгений выпрыгивает через окно и убегает по улице. Ты допустишь к системе желаний того, кто останется последним. Да, в игре остались только они. Победит тот, кто останется последним. Интересно, ты за кого болеешь? Белый молчит, а я за Евгения. Ладно, давай, проматывай по чуть-чуть. Перемещаемся во времени. Евгений дерется с полицейским на улице. Он проводит по его горлу странным, будто заточенным, камнем, сбивает с ног и прижимает коленом к земле, а потом продает полицейского. Я не успел даже моргнуть, все произошло очень быстро. Я махнул головой. Ну, все, сделал паузу, чтобы убедиться в своих мыслях. Победитель выявлен. Закидывай его к нам. Нет, он еще не хочет, говорит Белый. Почему? Он хочет выполнить все задания. А зачем? Я опускаюсь на землю, перед глазами Евгения появляется текст с его новым заданием. Зачитываю вслух. Вы победили, но задания еще остались. Избавьтесь любым удобным для вас способом от вашего друга Скворцова Артема Сергеевича. А это кто такой? Его друг. Это я увидел. Это вся характеристика. Просто друг. Для него он больше, чем друг. Стесняюсь спросить. Нет. Ладно. Пауза. Окей. Так он может уже перейти в систему желаний? Я не до конца понял. Да. Но он хочет продолжать выполнять задания. Потому что думает, что только тогда попадет в эту систему. Постой, ты же объяснил ему, что после победы он может уже заканчивать играть. Да, правда? А ну-ка покажи этот момент. Мы возвращаемся во времени слегка назад. Евгений еще не сел на машину, на которой поедет в центр города. Он ходит по улицам и продает двигатели от автомобиля. Вот он продает запчасти от Гелендвагена и задает вопрос. Я подхожу к нему поближе. Вопрос. Как мне вернуть мою жену? Спрашивает он. Цена ответа на ваш вопрос 1400 рублей, высвечивается перед его лицом. А почему так дорого? Спрашиваю я у Белого. Цены справедливые. Отличный ответ. А кто за эту справедливость отвечает? Белый самолично. Евгений отвечает. Согласен. Перед ним появляется текст в две колонки. Первая. Если вы победите в игре, вы получите возможность спасти жену. Вторая колонка. После выполнения всех заданий, у вас появится возможность поучаствовать в системе желаний, где вы и другие игроки будете соревноваться за право получить исполнение любого желания. Если вы победите, то сможете попросить вернуть всех людей, погибших из-за системы торговца. В таком случае вы воскресите как вашу жену, так и ту женщину, что продали во время приступа инсульта. Погоди, я встаю в ступор, так ты обманул его. Ты пишешь, что он сможет участвовать в системе желаний только после того, как выполнит все задания. Нет, тут два утверждения, не противоречащие друг другу, произносит Белый. Первое говорит, что, если он победит в игре, то получит возможность спасти жену. А второе утверждение говорит о том, что он получит возможность поучаствовать в системе желаний, если выполнит все задания. Последнее задание в системе – уничтожить всех прочих игроков, в том числе и вышедших из игры. А победителем считается в игре тот, кто останется последним из игроков. Так что, если он выполнит все задания, он автоматически выигрывает игру. Тут обмана нет. Нету, но ты пудришь ему мозги. Специально путаешь его, как бюрократ какой-то. Зачем? Ты просто на его эмоции глянуть хочешь? Белый молчит. Все очевидно, да. Он и правда психопат. Грустно, что один из моих друзей такой. Ладно, хорошо. Ты ему не договорил, что ему было достаточно избавиться от всех остальных игроков. Будем считать, что это его проблема, и его вина, что он не спросил у системы, что вообще означает победа в этой игре. Но ты-то его хотя бы оповестил о том, что он в принципе победил. Да, не верю. Показывай. Мы снова возвращаемся на сцену, где Евгений продает полицейского. Он стоит коленями на земле. После оповещения о том, что он продал полицейского за 10 000 рублей, перед ним выскакивает текст с новым заданием, равно задание. Проверка на верность, вы победили, но задания еще остались. Избавьтесь любым удобным для вас способом от вашего друга Скворцова Артема Сергеевича. Награда за выполнение задания. Улучшение способности наказания за невыполнение задания. Лишение способности наказания за отказ от задания. Лишение способности равно время на выполнение. Не ограничено. Стой, что? Я смотрю на Белого, ты издеваешься, ты буквально написал «ты победил», но это не все, нет, я просто сказал, что он победил, но задания еще остались, это не означает, что он должен их выполнять, ты изверг, Белый, это нечестно, я дам ему подсказку. Белый глянул на меня, слегка свел брови в переносице, так можно, конечно можно, я просто слегка намекну, ладно, Белый повернулся обратно к Евгению, сидящему на коленях, хорошо, но подсказка не должна быть в лоб, иначе смысла в этом испытании не было, я поднял руки, понятное дело, я не собираюсь портить тебе игру, но ты должен следить за правилами, ты преследуешь свои личные цели, вместо того, чтобы быть объективным, нет, это не так, ты будешь появляться сейчас, смотрю на окружение Евгения, много частных домов, лес, нет, будет странно, если я появлюсь здесь и сейчас, запускай обратно, глянем, что дальше будет, мы возвращаем время вспять, после того, как он продал полицейского, через некоторое время ему приходит оповещение о том, что его обнаружили, что там случилось, на камеры попало, как он использует способность, да, это плохо, грызу ноготь, так можно вообще без кандидата остаться, я не ограничивал всех остальных в количестве людей, которые они должны принести ко мне, в систему желаний, и ведь ноль тоже какое-то количество, не хотелось бы, чтобы Евгений проигрывал, его кандидатура мне нравится, у него есть свой стержень, давай чуть дальше промотай, буду искать место, где можно появиться, Белый сгибает кисть, время ускоряется, Евгений выезжает обратно к больнице, продает полицейского, который спалил его по камерам, хозяина магазина, где была камера, дальше он едет к тому самому другу Артему, поднимается на третий этаж, продает полицейский в доме Артема и его самого, садится на пол и начинается плакать. «Это слишком жестоко», — говорю я, смотря на Белого, но Белому наплевать на мои слова, он наблюдает за эмоциями Евгения. «Он сам виноват», — говорит Белый, — «не следил за моими подсказками, никто бы их не понял, Белый», — говорю я, — «Евгений получает задание продать двух людей». Ты из него хочешь сделать убийцу, хочу глянуть, где его предел. Вот оно как, типичные психопатические мыслишки. Но я обещал не лезть. Если бы Белый отказал мне в возможности дать подсказку, я бы не стал ему перечить. Евгений едет в больницу, продает двух пациентов, выходит на улицу и общается с той девочкой, которая устроила аварию, в которую попал Евгений. Интересная камео. Я надеюсь, он убивать девушку не будет, а то ему... Как мне кажется, уже башню начинает сносить. Нет, не будет. Нету повода. После того, как они поговорили, Евгений идет по переулку к дороге. Вот оно. Постой, говорю я, останавливай время. Я буду давать подсказку. Хорошо, но я хочу, чтобы это было честно. Внезапно начинает говорить Белый живее обычного. Не говори ему напрямую, кто ты, что ты о нем знаешь и так далее. Пусть подсказка будет честной. Поверхностный. Договорились, отвечаю я, но, если он будет дальше меня расспрашивать, я могу говорить столько, сколько захочу, но буду отвечать расплывчато, сойдет. Окей, Белый взял паузу, но тогда ты должен играть роль того, кого не стали бы слушать. Бездомный подойдет, я переоденусь в лохмотья всякие и так далее. Практически ничем выделяться не буду. Практически, ну, ты же знаешь, у меня карие глаза, коричневые волосы, и кожа такая смуглая, шоколадного оттенка, как и у большинства людей. По сути, да. Так что, ты не против? Нет, не против. Отлично. А ведь у бездомных нет такой прекрасной белоснежной улыбки, как у меня. Евгений должен обратить внимание. Время останавливается, когда он стоит еще у начала переулка. Я сажусь около мусорного контейнера, перевоплощаюсь в бродягу. Надеюсь, он не захочет меня продать. Запускай, и мир оживает. Евгений подходит ко мне, долго смотрит, прикасается к моей ладони, и уже кажется, что вот-вот мне придется играть роль невидимки, но вдруг он просто кладет купюры мне в руку. Хватаю деньги, начинаю говорить, зачем куда-то торопиться, когда ты и так уже победил. Я делаю паузу, он должен понять намек, расслабься, найди себе квартиру, отдохни. Я бы тоже поискал, будь моя возможность, но мне на улице лучше, знаешь... Как можно игнорировать боль, когда тебя пытают, представь в голове градусник, и чем сильнее боль, тем выше поднимается ртуть, а потом, Когда отметка поднимается до самого края, резко представляй, что это была лишь половина градусника и продолжай уже с середины отметки и так дальше и дальше. Поверь мне, этот способ поможет избавиться от любой боли, любых пыток, даже зубных, особенно зубных, у стоматологов, когда они без анестезии делают пломбу. Знаешь ведь, да, тебя в детстве тоже мама заставляла лечить зубы без анестезии, когда было лет 10. Давай, дружище, прошу тебя, постой еще рядом и поговори со мной. Дай мне повод продолжить наше общение. Ты должен увидеть что-то странное во мне. Но нет, он отошел и направился по своим делам. Грустно, да, говорит Белый, подлетая. Я снимаю шапку, скидываю в мусорный бак. Обидно, он ничего не понял. Тогда пойдем дальше за ним наблюдать. Я сделал все, что мог. Время летит быстро, сюжеты сменяются одни за другим. Его ловят ОМОНовцы, пытают в клетке. Дальше происходят перестрелки покруче, чем в боевиках. Пули во все стороны летят, гранаты. Он продает кучу полицейский, едет на машине в сторону частных домов. Заходит в один дом, продает трех пьяниц, потом в другой, женщину с раком. Вот он выходит из дома, перед лицом оповещение о новом задании. Убить 50 человек, ты издеваешься? Спрашиваю я, поворачиваясь к Белому. Это предпоследнее задание, самое сложное. Оно справедливое. Ня, мне так не кажется. 50 человек слишком много. Еще и за тройку часов, что ты ему оставил. Хватит его пытать, отдай его уже. Ты дал ему подсказку. Все честно. Блин, а он прав. Дальше я наблюдаю за нелицеприятным зрелищем, как Евгений продают невинных людей. Осознаю, что у него окончательно съехала крыша, когда он начал продавать медсестер. Все, Белый, прекращай. Он идет в комнату к трем больным людям и размышляет о том, чтобы начать продавать им глаза. Белый, хватит, кричу я. Время останавливается. Почему? Безразлично уточняет Белый. Это переходит все рамки нормального. Так нельзя, Белый. Это просто ненормально, что тебе вообще нравится за таким наблюдать. Я думал, что ты адекватный и спокойный человек, но ты монстр. Если ты хочешь запретить мне продолжать испытание, можешь так и сказать. Светлые глаза Белого смотрят прямо в мои. Он знает, на что надавить. Я обещал, что не буду лезть. Это нечестно. Я пошел, продолжай сам. Хорошо, сказал Белый, даже не обращая внимания на то, что я разворачиваюсь в другую сторону. И тут, внезапно, стой, раздается со спины. Поворачиваюсь обратно. Вместо продажи Евгений сидит на полу, держась за лицо. Быстро бегу по воздуху обратно к Белому. Что тут происходит? Неужели он все понял? Белый очень сильно хмурится, я его еще таким не видел. Ничего не отвечает. Евгений выходит из дома интерната, уезжает на машине с территории. Начинается сильный дождь, останавливается у дороги, хватается за плечи и засыпает. Через пару минут перед ним появляется уведомление о том, что его обнаружили, и после этого система исчезла. Белый разочарованно выдыхает, а я смеюсь. «Ха», говорю я, тыча пальцем в Белого, а потом направляя его на Евгения. Он справился, он не убийца. Белый все еще молчит. Я могу теперь пойти и подбодрить его, но он не отвечает, разворачивается и уходит. Вот и хорошо. Появляюсь около машины, стучу по окну автомобиля. Евгений просыпается, хмуро смотрит на меня, открывает дверь. Сажусь рядом, объясняю всю ситуацию. Нервничал, поэтому не до конца рассказал всю суть, и поэтому меня избили. Евгений, видимо, перепутал меня с Белым и подумал, что это я над ним пытки устраивал. Я не стал обижаться, просто вернулся обратно в воздух, постоял и посмотрел на него со стороны. Дал немного времени остыть, расслабиться. Он поднялся на гору, сел на скамейку, смотрел на рассвет. Я понял, что это тот самый момент, когда его можно вытаскивать. Отправил ему уведомление и вытащил его из реального мира в наш штаб. Зашел вовнутрь. В общем зале сидел Белый и делал себе кофе. Рядом, за барной стойкой, сидела Синяя, что-то начерчивая в своем блокноте. Она глянула на меня. «Мастер!» Начала она. «Мастер, постойте!» Убегаю от нее быстрым шагом, она может очень сильно мозги изъесть. «Не сейчас, Синяя, у меня разговор!» «Ну, мастер, подскажите, если я пригласила 12 игроков на участие, но вы сказали выбрать только 6 участников, я могу отсеять половину игроков, а уже оставшимся раздать способности, это будет честно, Синяя?» Кричу я, убегая. «Я потом к тебе приду и все проверю, пока делай так, как ты хочешь. Все, у меня дела, но мастер, Быстро открываю дверь в приемную и захлопываю за собой. Фух, наконец-то. Поворачиваюсь и вижу, как на белой скамейке сидит Евгений. Улыбаюсь, подхожу к нему. Он тоже встает. Я поднимаю руки. Стой, Евгений. Он смотрит на меня с легким гневом в глазах. Коричневый. Пожалуйста, давай в этот раз без кулаков. Отпускаю руки, а то в тот раз было очень даже больно.